Глава 41. Розовый фламинго. Никита судорожно вздохнул и закрыл глаза. Перед его мысленным взором яркой вспышкой возникла картина. Празднично украшенный зал ресторана, множество столов, женщины в красивых вечерних платьях, мужчины в смокингах. Официанты разносят напитки, играет негромкая приятная музыка. Никите казалось, что он сам присутствует на празднике. Это ощущение было настолько сильным, что ему стало не по себе. Он увидел Сейлин, вернее, даже не увидел, а ощутил, что находится словно внутри ее головы. Она танцевала с Артуром в центре зала среди других пар. Артур был симпатичным парнем, большеглазым и черноволосым, как его мать. Сейлин не сводила с него счастливых влюбленных глаз, а он улыбался и шептал ей на ухо разные шутки. Никита слышал каждое его слово. Девушка покатывалась со смеху. Вот Сейлин поискала глазами отца. Павел говорил о чем-то с Ариной Станиславной, сидящей с ним за одним столом. Женщина выглядела просто потрясающе. Модное платье и сложная прическа очень ей шли. Неподалеку от них сидела Мария, младшая сестра Сейлин, и уныло возила вилкой по тарелке. Ей было скучно. Сейлин увидела, как к Маше подошел молодой официант с подносом в руках и поставил перед ней большую порцию мороженого. Девочка восторженно распахнула глаза. Как мало нужно ребенку для счастья. Рустем, стоя спиной к сестре, оживленно беседовал с высокой черноволосой женщиной. Сейлин не знала ее, может, сотрудница отца? Внезапно женщина обернулась, словно почувствовав, что за ней наблюдают, и Никита сразу узнал в ней Шахиню, ту самую психопатку, убившую Роксолану. Официант, который принес Маше мороженое, тоже оказался ему знаком, Руслан Игнатьев, или как там его зовут на самом деле. От стойки бара шла Жанна, его сестра, в форме официантки и цепким взглядом осматривала присутствующих в зале. «Черт, да они все были здесь!» Алекса подошла к бармену и что-то прошептала ему на ухо. Остальных членов «Красной скалопендры» Легостаев еще не видел, но, несомненно, они тоже скрывались среди гостей. Сейлин и Артур нежно поцеловались, и Никита порадовался, что не чувствует того, что ощущает сейчас девушка. Затем Арина Станиславна открыла свою сумочку, достала пачку дорогих сигарет и огляделась по сторонам. Все, как она и говорила. Павел что-то сказал ей. Она улыбнулась и покачала головой, затем встала и направилась в сторону балкона. Сейлин проводила ее взглядом. Вдруг внимание Сейлин привлекло какое-то мерцание. Опустив глаза, девушка увидела, что ее кулон, который она носила практически не снимая, начал коротко вспыхивать в такт биению ее сердца. Вспышки становились все ярче и ярче. Артур тоже заметил это. «Что это?» — удивленно спросил он. В этот момент Сейлин увидела, как черноволосая красавица выхватила из сумочки пистолет и выстрелила в Рустема. Раздался грохот. В груди у Сейлин словно что-то оборвалось. Ее старший брат осел на пол с удивленным лицом, а убийца уже разрядила обойму в ее отца. Раздался женский крик. Сейлин не видела, кто кричит. Все ее внимание было приковано к брату и отцу, неподвижно лежащим на полу. Словно по сигналу, официанты стремительно достали из-за стойки бара автоматы и начали хладнокровно расстреливать гостей. Люди падали, как подкошенные. Грохот выстрелов, крики, все смешалось. Шахиня перезарядила пистолет и направила его на Сейлин, но Артур оттолкнул девушку в сторону, и все пули, предназначенные ей, попали в него. Он грузно упал на Сейлин, она не удержалась на ногах и повалилась на пол вместе с ним. Увидев это, Маша с криком выскочила из-под стола, под которым спряталась, когда началась стрельба, и бросилась к сестре. Девочку тут же буквально изрешетили пулями, и она упала на пол рядом с отцом. Повсюду лежали окровавленные тела, слышались крики и стоны умирающих. Наконец, выстрелы стихли. Сейлин лежала под телом Артура, окаменев от ужаса. Она услышала, как двери зала отворились и простучали быстрые шаги. «Заключительный аккорд!» — раздался мужской голос. «Стоит ли?» — спросила какая-то женщина. «Таков приказ матриарха. Акт устрашения для других. Никто не должен остаться в живых». Сейлин чуть повернула голову и увидела тощего мужчину в очках, который держал в руках небольшой чемоданчик из серебристого металла. Очкарик поставил чемоданчик в центре зала и выпрямился. «Через 2 минуты рванет», — сказал он. Официанты, 3 женщины и 4 мужчин, побросали оружие прямо на пол и быстро устремились к выходу. Очкарик поспешил за ними. Когда они ушли, Сейлин выбралась из-под тела Артура. Всю ее покрывала чужая кровь. Девушка попыталась встать на ноги, но тут же с криком упала. Оказалось, что у нее прострелена нога, а она даже не заметила этого. Сейлин подползла к ближайшей колонне и, держась за нее руками, поднялась. Она стояла, покачиваясь среди тел людей, которых знала с детства. Людей, бывших ей больше, чем друзьями, бывших ее семьей. Но теперь все было кончено. Сейлин издала громкий крик боли и отчаяния, и в этот момент сработало взрывное устройство. Раздался оглушительный грохот. Взрывная волна бешеной силы вынесла Сейлин сквозь большое витражное окно ресторана вместе с градом осколков и кусков отбитой штукатурки. С раскинутыми руками, словно гигантская птица, пронеслась она над двориком ресторана и рухнула в огороженный низким заборчиком палисадник. В это время кровля розового фламинго обрушилась, погребая под собой всех приглашенных на празднование юбилея Павла Бероева. В ночное небо взметнулся столб пламени, и вскоре ресторан был охвачен огнем. Сейлин лежала без сознания на цветочной клумбе. Ее кулон продолжал мерцать в такт биению сердца, но она об этом не знала. Сердце билось все тише и тише, кулон мерцал все реже и реже, а затем мерцание прекратилось, как и сердцебиение. И вдруг кулон вновь ярко вспыхнул. Сияние разгоралось, а затем сердце девушки забилось вновь. Ее израненное тело окуталось голубым светом. Сейлин затрясло, как в лихорадке. По коже побежали электрические разряды, и внезапно тело девушки поднялось в воздух. Темные распущенные волосы развивались вокруг головы быстро светлее, пока, наконец, не стали белыми, как снег. Кожа стала бледной, почти прозрачной. Все порезы и синяки заживали прямо на глазах. Превращение шло еще какое-то время, а затем резко прекратилось. Тело Сейлин вновь обессиленно упало на цветочную клумбу.